«Чужак!» – шептал я. «Чужак!» Я перевесился через перила, вглядываясь в зеленую пену и зловонные воды прилива. «Я же знаю, что вы здесь!» «Не может все так кончиться, слишком просто. Он, конечно, затаился где-то в темноте под мостом, как большая жаба. Глаза подняты, лицо зеленое, затаился и ждет, тихонько набирая в легкие воздух. Я прислушался. Ни всплеска, ни вздоха, ни шороха. «Чужак!» – прошептал я. «Чужак!» – отозвалось эхо под мостом. Вдали на берегу огромные нефтяные чудища поднимали головы, слыша мои призывы, и снова опускали их под аккомпанемент вздохов, накатывающих на берег волн. «Не жди!» – казалось мне, бормочет под мостом чужак. «Здесь хорошо, покойно, наконец-то покой. Пожалуй, я здесь и останусь». «Лжец!» – думал я. «Небось выскочишь, стоит мне зазеваться». Мост заскрипел, я в ужасе обернулся. Нигде ничего, только туман растекается по пустому бульвару. «Беги», — говорил я себе, — «звони, вызывай Крамли, почему он не едет? Беги!» «Нет, нельзя, если я отлучусь, чужак сбежит». Где-то далеко в двух милях от меня прогромыхал красный трамвай. Он свистел и визжал совсем как чудовище в моем страшном сне. Чудовище, норовившее отнять у меня время, жизнь, будущее. Трамвай несся к заполненной гудроном яме, ждавшей его в конце пути. Я подобрал кусочек щебня и бросил его в канал. «Чужак!» Камешек шлепнул по воде и ушел на дно. Он меня обманул, скрылся. А я должен отплатить ему за Фанни? «Да, еще Пек», — подумал я. Надо ей позвонить. Нет-нет, потом. Придется и ей подождать. Сердце у меня в груди колотилось так сильно, что казалось, оно вспенит воду, и со дна поднимутся мертвецы. Само мое дыхание, боялся я, может расшатать буровые вышки. Я зажмурился, стараясь утешить и дыхание, и сердце. «Чужак», — мысленно уговаривал я, — «выходи. Фанни здесь, она ждет тебя». И леди с канарейками тоже ждет, и старик из трамвайной кассы, вот он, рядом со мной. А Пьетро ждет, когда ты вернешь ему, его любимцев. Выходи, я здесь, мы все здесь, ждем тебя. Чужа. На этот раз он, видно, услышал и появился, чтобы разделаться со мной. Он вылетел из черной воды, как пушечное ядро из жерла. Господи, испугался я, дурак, зачем ты его звал? Теперь он был не меньше 10 футов ростом. Карлик превратился в чудовище, мелкий жулик в Гренделя. Грендель – страшное чудовище, убитое Беовульфом, героем одноименной англосаксонской поэмы, древнейшего английского литературного памятника около 8 века. Он налетел на меня, как дракон, выпустив когти, с воплями, с визгом, с хрипом, обрушился, словно воздушный шар, наполненный кипятком. Все его благие намерения, его миф о самом себе, логика совершаемых им убийств – все было забыто. «Чужак!» – кричал я. Вся эта сцена напоминала замедленную съемку, что было особенно страшно, словно я мог останавливать кадр за кадром, не гадать, почему он так поразительно вырос и изогнулся, вглядываться в его пылающие глаза, в искаженный ненавистью рот, в руки, которые в неистовстве сжимали железными пальцами мой пиджак, рубашку, мое горло, мое имя, как запекшаяся кровь горела на его губах, пока он, перегибаясь назад, поднимал меня, черная, как смола вода, ждала. «Господи, только не туда», — думал я. Железные двери львиных клеток были широко распахнуты. Они тоже ждали. Нет. Замедленная съемка кончилась. Завершилась молниеносным падением. Подброшенные его бешенством, мы полетели вниз, хватая ртом воздух. Мы грохнулись в воду, как две бетонные статуи, и пошли ко дну, сжимая друг друга в объятиях, словно охваченные безумной страстью, стараясь подмять под себя один другого и, наступив на спину поверженного, выбраться на поверхность, к свету и воздуху. Погружаясь в воду, я, казалось, слышал, как чужак молит, заклинает, но тони, тони, тони, будто мальчишка, захваченный какой-то шальной игрой без правил, злится на противника, не желающего подчиняться. Тони! Но теперь под водой нас уже никто не мог увидеть. Мы крутились, вцепившись один другому в горло, словно два крокодила. Наверное, сверху это казалось схваткой пожирающих друг друга пираний. Или огромным пропеллером, исступленно крутящим воду с радужными пятнами нефти. И пока я тонул, где-то в глубине мозга у меня вспыхивал слабый огонек надежды. Он впервые убивает по-настоящему, наверное, думал я, хотя было ли время думать. Но я живой, я не поддамся ему. Я боюсь темноты больше, чем он боится жизни. Он должен это понять. Я должен победить.